Он нахмурил свои густые брови и грустно покачал головой. «Ах, Алёша», — сказал он, — «какой же ты кровожадный! И что такое тебе сделал Борятинский, что ты так на него взъелся?» «Что он сделал? Он отбил у меня невесту». «Вина невелика. Скорее, ты сам виноват в этом». «Ты, кажись, смеешься надо мной, Иван?» — вспыхнул Алексей Михайлович. «Я не смеюсь. Я только удивляюсь», — грустно продолжал Иван. «Ты хочешь мстить человеку только за то, что в глазах девушки, которую ты любишь, он имеет больше преимуществ, чем ты? Ведь не виноват же он в самом деле, что ты ей не нравишься». Алексей гордо поднял голову и резко сказал: «Я пришел к тебе совсем не за тем, чтобы выслушивать твои наставления». «Так зачем же ты пришел?» — тихо улыбаясь, спросил Иван. «За твоею помощью». «В чем же я тебе должен помочь?» «Уничтожить Борятинского». Глаза Ивана Алексеевича затуманились, точно подернулись какой-то влагой. Он медленно встал с кресла, на котором сидел, несколько раз молча прошелся из конца в конец комнаты и, наконец, остановившись перед братом, заговорил: «Какие вы странные все люди, Алексей! Неужели вы думаете, что если я имею счастье или несчастье быть близким к царю, то есть, по-вашему, именоваться всесильным, то я непременно обязан употреблять эту близость и эту силу на всякие подлые, мерзкие и грязные делишки? Глупый ты человек, Алексей! Неужели ты никогда не соображал, что чем выше судьба поставила человека, тем более он обязан заботиться о своей порядочности и честности? Нет, Алексей, и так люди много делают зла. Ты, может быть, думаешь, что я буду играть роль Александра Даниловича Меньшикова? Так ты жестоко ошибся. Я прекрасно знаю, и знаю это на опыте того же Меньшикова, что судьба бывает очень переменчива. Меньшиков был почти царским тестем, полновластным вершителем судеб всей Руси. И что же? Теперь он ничтожнее каждого из наших конюхов. И, наверное, очень жалеет, что не мог оставить по себе ни в ком доброй памяти, когда мог это сделать. Я не хочу подражать ему. Не хочу делать людям сознательного зла. Хотя бы об этом просил меня родной отец». Он замолчал и отошел от брата. Алексей поднялся с места и, бросив на брата презрительный взгляд, видимо, сдерживаясь, спросил: «Так ты не желаешь мне помочь?» Иван печально вздохнул и твердо ответил: «Конечно, нет». «И скажу тебе еще, Алеша, напоследок. Если ты, паче чаяния, вздумаешь с Борятинским своим судом разделаться, я тебе не защита, так ты и знай. А теперь прощай, мне к царю идти надобно». И, надев на себя кафтан, валявшийся на диване, Иван Алексеевич дружески пожал руку брату и быстро вышел из комнаты. Алексей Михайлович несколько минут не двигался, как пораженный громом. Не на то он надеялся, отправляясь сюда сегодня, не того он ждал от Ивана. Зная, что юный царь исполнит малейшее желание своего любимца, Долгорукий рассчитывал, что стоит ему только попросить брата, и он тотчас же достанет приказ сослать Борятинского в сибирские пригороды или, по меньшей мере, услать его на какое-нибудь дальнее воеводство. И вдруг, вместо помощи, ему пришлось услышать от брата даже угрозу. «Ну хорошо же, братец Иван Алексеевич», — проворчал Алексей, выходя из дворца. «И без твоей помоги управиться сумеем. А что до угроз, Коль мы самосудом разделаемся, так ведь я, братец, не из пужливых, и хоть голову придется на плаху положить, а уж я врага своего избуду».